Вновь на крылечко в сновидений сад. Пить мятный чай сиропом ежевики, во рту мешая аромат с нектаром липким. Не думать ни о чем 100 лет подряд. Смотреть на мир лес станет морем крыш, а море крыш опять всего лишь морем. Кто мир придумывал, не знал он ни о горе, ни о рождении в таких телах, телах, как мы. Вечеру влить в миксер молока и бросить сахарную парочку бананов и пить нектар приснившихся соблазнов, пока свет тает на конце смычка. Со скрипкой он не дружится во сне, стихотворений дар не разделяет. Так их нектар растает в волшебстве, а наяву писать, писать тебе о море том, которое не так. Знал он ни о горе, ни о рождении в таких телах, телах, как мы. Дни в таких телах.